Глава 4. Она так сильно была всем этим увлечена, и не одномоментно, не накратко увлечена, а долго, годами, что не сразу заметила, как стала меняться жизнь. Вернулась с курсов повышения квалификации старичка Таня Ростовцева и рассказывала в учительской. Про тоталитаризм запретили объяснять на примере Советского Союза. Нет, ну можно такое представить. Это у нас-то в крае. Сколько семей из ссыльных, по косточкам ходим. Я у методиста, который лекции читал, спрашиваю. Объясните, как такое может быть, чтобы репрессии были, а тоталитаризма не было? Вика подняла голову от тетрадок. У нее было окно между уроками, и она проверяла домашние работы в учительской. «И что он тебе объяснил?» — спросила она. «Ничего», — возмущенно воскликнула Таня. «Сказал, я ничего не обязан вам объяснять, а вы обязаны следовать государственному образовательному стандарту». «А детям, детям-то что я скажу?» — говорю. «Дети ведь спросят, что такое тоталитаризм?» «Детям», — отвечает Татьяна Валентиновна, «вы расскажете про гитлеровскую Германию». «Имя, отчество мое уже знал, представьте. Хотя зачем бы ему знать?» «Да что же это?» — растерянно проговорила пожилая математичка. «Опять, что ли? Господи!» Вика тогда не обратила внимания на ее растерянный вздох. Вместе со всеми повозмущалась идиотом-методистом и вскоре про этот разговор забыла. В ее жизни хватало событий насущных и радостных. Она немало усилий приложила для того, чтобы из таких событий состояла ее жизнь. Дни ее были заполнены ими доверху, и это было хорошо. Следующий звоночек, который она услышала уже куда более явственно, прозвенел на ее собственном уроке. Его решила посетить начальница районного управления образования. Начальницу назначили на эту должность недавно, после того, как сняли прежнего мэра, и без всяких выборов поставили нового. Начальственных посещений Вика никогда не боялась, так как при всей своей порывистости была педантична и общепринятых предписаний не нарушала. Новая начальница показалась ей комичной. Дама неопределенного, но явно постбальзаковского возраста, прическа, вшивый домик, губы ниточкой. Где такой реликт откопали? Впрочем, не Вику же начальницей делать, она ни за какие ковришки не пошла бы. Ну вот и пусть работает чиновником тот, кому это нравится. Темой урока был Лермонтов. Вика увлеченно читала наизусть «Думу», потом разбирали, почему стыдно и просто глупо прожить такую жизнь, которую поэт назвал «ровным путем без цели», пиром на празднике чужом. Ничего необычного в этом уроке, в общем-то, не было. Но Вика увлеклась, и ученики увлеклись тоже. Они жарко спорили, и она была уверена, что урок им запомнится, и подумают они еще над Думой. После урока начальница попросила ее остаться в классе. Конечно, надо же высказать впечатление. И замечание тоже выскажет. Уже так к гадалке не ходи. Одного взгляда на поджатые губы достаточно, чтобы понять, что недовольство, чистое и цельное, ни к чему даже конкретному не привязанное, мадам испытывает от рождения. Вика таких еще в детдоме с одного взгляда определяла. У них воспиталка такая была. «Виктория Викторовна, объясните, пожалуйста, зачем вы делаете такой акцент именно на Думе?» — спросила начальница. «А почему мне не делать акцент именно на Думе?» Вика постаралась не подать ни малейшего вида, что она удивлена этим странным вопросом. «Это стихотворение входит в программу?» «Да, входит». По всему тону у начальницы было понятно, что она не понимает, как такое безобразное стихотворение может входить в школьную программу. «Но я бы вам советовала изучать его как можно менее подробно». «Почему?» — спросила Вика. Она уже понимала, что дело тут не в одном только начальницыном гнусном характере. Многое из того, что волнами накатывало в последнее время, вспомнилось ей разом. Но того, что она услышала в ответ, Вика все же не ожидала. «Я надеюсь, что это стихотворение в ближайшее время будет убрано из школьной программы», — отчеканила та. «Почему?» — прищурившись, чтобы не вспылить, снова спросила Вика. «А вы сами не понимаете? Вы считаете, дети должны размышлять вот в этом направлении. К добру и злу постыдно равнодушны. В начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы». Когда она чеканила эти строки, наизусть запомнила, надо же. В ее голосе слышалось не отвращение даже, а ненависть. «Вы считаете, школа должна вот этому учить?» Вика растерялась. Растерянность была так странна, так необычна для нее, что она даже не сразу поняла, что это с нею. Она не терялась никогда и ни от чего. А тут... «Но это же Лермонтов!» — глупо пробормотала она. «Классик. У классиков тоже были ошибки. Они многого не понимали, и их могут неправильно понять, особенно дети». «Что это?» — глядя на эту женщину, вытаращенными глазами подумала Вика. «Откуда это? Как такое может быть?» Она понимала, что перед ней сидит чудовище, и понимала, что дело не в самой этой глупой тетке с ее идиотской прической. «Чудище облазорно, огромно, стазевное лая!» — всплыло у Вики в памяти. Как ни странно, ей тут же стало смешно. Радищевское чудище помогло не бояться, вот что. «Вы зря иронизируете, Виктория Викторовна». Мадам была не лыком шита, сразу приметила чертиков у Вики в глазах. «Подход к преподаванию гуманитарных предметов должен быть пересмотрен, и он будет пересмотрен». С этим она и ушла, оставив Вику в недоумении. Недоумение длилось недолго. Прятаться за ним, вообще зачем-либо прятаться, за увлеченными спорами на уроках литературы, за прекрасным летним походом в Крым, да мало ли зачем еще, больше не удавалось. Все это катило валом, шло свиньей, как псы-рыцари на Чудском озере, только в отличие от ледового побоища темная сила валила не извне, а изнутри. И непонятно было, как ее одолевать, как ее избегать хотя бы. Ну как избежишь того, чтобы писать тонны никому не нужных отчетов и планов, которые сжирают все твое время и лишают тебя сил, нужных совсем на другое, живое? Что возражать бесконечным проверяющим, зачастившим к ним в школу над Камой, да и разве только в одну их школу? «Исай Ливеревич, что мы будем делать?» Вика сидела в кабинете директора, едва сдерживая ярость. 2 часа назад была получена бумага, в которой учреждением образования предписывалось не пользоваться поисковиком Гугла, а также не заводить на нем почтовые ящики. В другой бумаге, пришедшей вдогонку, предписывалось также не участвовать в иностранных образовательных программах. Почему, в бумаге написано не было, но всезнающая Таня Ростовцева сказала, что устно разъяснили из соображений безопасности. Какая опасность исходит от фестиваля «Больших рек», который только-только затеяли вместе с гимназией из Кёльна, Таня разъяснить не смогли. Да Вика и не ждала разъяснений. Темная тень, наползающая на жизнь, и так была для нее очевидна. Она только хотела знать, что ей, вот именно ей, Вике Дерби, из школы над Камой делать в сложившихся обстоятельствах. «Мы будем жить и работать», — сказал Исай Ливеревич. «Будем учить детей. Что нам еще остается, Вика?» «Ничего не остается», — пробормотала она. О том, что именно дети ее больше всего и пугают, говорить ненастиво она не стала. Он и сам наверняка это знает, и даже получше, чем она. Одного Вика не понимала, как же она могла не замечать, что это начинается, крепнет, становится всеобъемлющим. Оправдывало ее лишь то, что произошло все это мгновенно, а вернее, как-то мгновенно, одномоментно вышли на поверхность мрачные силы, душащие жизнь. На литературном кружке Алина Петрик из 8 Б прочитала рассказ, написанный по впечатлениям от летней поездки с родителями в Испанию. В нем рассказывалось, что большинство жителей Барселоны — лицемеры, потому что постоянно улыбаются незнакомым людям. «А ты не предполагаешь, что им приятнее улыбнуться незнакомому человеку, чем посмотреть на него волком?» — спросила Вика. Она уже догадывалась, что услышит в ответ. «У них неискренние улыбки», — уверенно сказала Алина. «Это же понятно». «Почему это понятно? Но у нас же никто вот так вот не улыбается каждому встречному поперечному». «А ты не допускаешь, что в этом смысле не они, а мы ведем себя неправильно?» «Не допускаю», — отчеканила Петрик. «Это не патриотично так говорить о своей стране». Вика не поверила своим ушам. Она и глазам своим уже не верила. Алина была красивая, длинноногая и прическа у нее была не вшивый домик, а современный боб. Но чеканные интонации были те же самые, что у начальницы управления образования, и сделать с этим ничего уже было нельзя. Вика, во всяком случае, не знала, что с этим делать. Она учила эту девочку, самую обыкновенную, неглупую и веселую девочку, 5 лет, и все оказалось бесполезно. И Ваню Малеева учила, а он сказал, что согласен с Алиной, а все остальные, кого Вика учила тоже, просто промолчали. И даже то, что после кружка к ней подошел Коля из 7 класса и с опаской какой-то озираясь, быстро проговорил, что Алинка просто дура. Даже это ее не утешило. Но надо было жить и работать, и Саэль Верьевич был прав. Она умела только учить русскому языку и литературе. Она любила только эту работу. Она не представляла без этой работы свою жизнь. А главное, у нее был Витька. Его надо было вырастить. И это было самым весомым аргументом против того, чтобы опустить руки. Того, что произойдет через неделю, Вика предвидеть не могла. Да и никто не мог этого предвидеть. Иначе подготовились бы, может. Хотя как к такому подготовишься?